Я погиб для чего-то важного, еще для себя. И если вы стреляли в этом пронизанном дождем, и вашей любовью скверики в меня косточками, то пусть так и будет. Может, это и есть часть того важного. Ответ. Разденусь и смотрю на себя в зеркале. Вот чье-то голое тело посреди комнаты на холодном паркете. Тощее, уродливое, с заплаткой из лягушечьей шкурки. Царевна-лягушка. И во лбу звезда горит.